а парнишка похожий на Рик, судя по красным точкам на венах. Его рассказ не поражает прихотливостью и сложными интригами сюжета. Мы это, с другом задолжали одному очень серьезному человеку большую сумму денег, а отдать было нечем, парень шмыгает носом, пытаясь вызвать во мне жалость, сами не ожидали, когда нас вывезли за город, думали прикопают в леске и всех делов, а нас отвезли на дачу к другому челу. Ну тот и сказал, что наш долг перекупил и теперь мы его должники. Этот дядька вообще на Олимпе живет. По крайней мере, наш перед ним на задних лапках ползал. Если вкратце, то депутат Госдумы нанял эту сладкую парочку и пообещал простить им долги. Тем дали по штуке баксов и перебросили сюда с информацией обо мне. Ну ладно, а здесь с кем связь держали? Кто на меня вывел? Ни с кем, клянусь. Мы вообще плюнули на задание, когда поняли, что назад пути нет, решили подаваться к нашим в Москву. Да не трынди, не может быть, чтобы у Мирошниченко не был здесь своего человека. Пацан испуганно вжал плечи и подтянул колени, будто защищался. Не, я не знаю о таком, это вышло случайно. Вадя у нас глазастый, увидел тебя в магазине и прицепился. Я вообще против был, даже стрелять не умею. Я ему так и сказал, нахрена идти на мокруху. Спалят и посадят. Да разве он послушает, как купил пистолет, так все по банкам стрелял, вообразил из себя Рэмбо. А я вообще не стрелял, просто прятался, даже пистолет не достал. Так-то вроде складно говорит, уж больно по-дебильному все обставлено было. Зачем вдвоем прятаться в углу, один другому перекрыл линию стрельбы. Видимо, у господина депутата не настолько серьезные связи, не смог закинуть сюда человечка посерьезнее. Но по-любому надо оглядываться. Глава 13. Сергей, надо ехать, даже лучше лететь, там сплошные непонятки. Мы сидим с Яшей на веранде его ранчо и балуемся плюшками. В первый раз после больницы я встретился с нашими и очень соскучился, впервые почувствовал себя в безопасности. Правда, мои апартаменты, оказывается, отдали Толику с семейством, а вот его самого сейчас здесь нет. Несколько дней назад он с Лилией уехал в Бейджинг. Еще раньше по железке китайцам отправили нашу первую машину, созданную для них. Следом для запуска и обучения поехал Толик, а моя помощница за переводчицу. Толик-то кроме русского и украинского матерного суржика других языков не знает. Но китайцы вывалили на них кучу непонятного и сейчас наши шлют сос и просят помощь в моем лице. Серый, давай, надо завтра же вылетать, Саня тебя подбросит, место в самолете я забронировал. Ну, надо так надо, я и сам соскучился по работе. К тому же я совладелец и акционер этого направления, в моих интересах раскрутиться. На ночь меня пустил к себе Сашка, постелил в свободной комнате. Заодно я пообщался с Настеной, и мы втроем даже сыграли в настольную игру. Вначале мне не понравилось, называлась Катан, типичная пошаговая стратегия, а потом зацепила и мы проиграли допоздна, а утром ранний подъем, нас накормили завтраком и мне положили в сумку пакет с бутербродами. Саня за рулем, я рядом, а сзади пристроился Михаил, то ли козетек, парню 28 лет, и он с удовольствием возится с оружием. Вот Саня его и подтянул. Ну, Серега, как говорится, мягкой посадки, сообщи, мы вас встретим. Обнявшись, я забрал свою раздобревшую сумку у Михаила и поднялся по маленькому трапу в самолет. Судя по шильдику, это двухмоторный китайский Харбин Y-12, в салоне темно и пока я пробирался, насчитал 12 посадочных мест. Можно сравнить самолет с тем, на котором я летел из Демидовска, но этот явно проигрывал. Я сел поближе к кабине, чтобы смотреть за действиями пилота. Кроме меня село еще 5 человек, плюс затащили какие-то ящики. Потом двери закрыли, и пилот с напарником прошли в кабину. Меня поразила простота происходящего. После запуска всех систем пилот буркнул в микрофон фразу. В ответ хрюкнули такую же галиматью и самолет покатился на рулежку. На все, про все меньше 10 минут. Я даже прослезился, в аэропорт у меня встречал Толян с Лилией. Мне радовались как приходу мессии. Ну, Толик делал это сдержанно, а вот девчонка повисла у меня на шее. Ее приятные мягкие выпуклости заставили вспомнить, что я давненько в целибате. Девушке явно кто-то подсказал, и она выглядит на все 100. Легкий макияж делает ее очень даже привлекательной. Ну и фигурка у нее и раньше была вполне. Мне пришлось приложить некие усилия, погладить ее успокаивающе по спинке и поставить на грешную землю. Ну, как вам тут отдыхается, как поднебесная. Произвела впечатление, да какое там, Серега, мы же не вылазим с их фабрики. Как приехали, так и пропадаем здесь. Рано утром за нами приезжает машина, поздно вечером возвращает. Они сами не понимают, чего хотят. А их жрачка у меня вот уже где, и Толик красноречиво поднес ребро ладони к горлу. Ну ничего, тут Клавдия Васильевна передала мне нормальной жрачки, а Малика сварганила настоящие самсы, только подогреть нужно. Да, хитрожопые китаёзы крутит. Мне хватило пары часов, чтобы уяснить суть проблемы. Наша машина в принципе работает в заданном алгоритме, само собой. Толику пришлось доводить до ума программки и перестраивать некоторые узлы. Но это абсолютно нормальная практика для прототипа. Но, потом выяснилось, что задание давала инженерная служба компании, а работать на станке будут производственники. Вот последние и выкатили целый список доработок. А это время и деньги. Дорогой Джилонгхуа, я понятия не имею, что здесь имя, а что фамилия директора предприятия. Вот передо мной договор между нашими компаниями. Вот техзадание, вот результаты испытания оборудования. Ваши инженеры подтверждают, что все соответствует заказу. Поэтому прошу провести оплату, согласно договору. Да, но машина нас не устраивает, она не рабочая, производственники не принимают ее в работу. А это уже не наши проблемы. Вы некорректно выдали нам задание, отсюда корень проблем. В принципе, мы можем выполнить дополнительную работу, но это будет уже отдельный договор. В результате все вышло так, как нам надо. Правда, мы зависли здесь аж на 3 недели. Я всячески помогал Анатолию, как слесарь, а он дописывал программу. Лилечка стала нашей любимицей, девушка одевалась в комбинезон и крутилась возле нас, помогала чем могла. Толку от нее, конечно, немного, но она виртуозно варит кофе и бегает за едой в магазин. А еще она выстроила всех местных, и те боятся даже ее взгляда. Это она от меня схватила умение давить взглядом. И вообще, она щебечет на своем тарабарском, смесь русского и сербского, развлекает нас. Ну нереально удержаться от ржачки, когда она на полном серьезе говорит о своих взглядах на окружающие. Девушка рассуждает в общем здраво, но напоминает нам юную старушку своими взглядами на домострой. И от этого нам еще веселее, здесь главное не спугнуть, а то обидится и придется обходиться угрюмой рожей Анатолия. Серж, но нам нужно, чтобы взвешивание происходило в автоматическом режиме. Брак должен отбрасываться, и машина сама будет подстраивать правильный вес. Это высокий молодой китаец, цеховой технолог, пытал меня своими хотелками. В принципе, физически мы установили весы, связанные с монитором. Но сейчас Толик парится, создавая новый алгоритм работы. Я даже пообещал ему лично после завершения сводить в кабак и напоить от души, только это придает нашему инженеру силы. Серега, такие вещи пишутся по полгода, не торопясь, с расстановкой. А я пашу как раб на плантации. В итоге Толик создал границы для весовых настроек. Трансфер укладывал изделия на весы, результаты взвешивания уходили на контроллер. Если вес оставался в пределах внутренних границ, станок работал в прежнем режиме. Если выходил за внутренние границы, изделие считалось годным, но сервомотор менял весовые настройки. Если вес выходил за внешние границы, изделия отбрасывались в брак. 5 неправильных взвешиваний, и машина останавливалась, дожидаясь вмешательства оператора. Я отлично знаю, что Толик действительно классный инженер-электронщик и программист. Китайцы уже подъезжали к нему с предложением новой работы. Это узкоглазые бедолаги Толика не знают, для него деньги не главное. Ему важно быть в комфортной среде, а азиаты его только бесят своими вкрадчивыми манерами. Наконец-то мы завершили работу. Если честно, хочется домой. Здесь не место для европейца. Еда своеобразная, хорошо, когда это всего лишь поход в китайский ресторан. Не понравилось, ушел. А здесь найти обычную еду – проблема. Плюс повсюду узкоглазые, английский знают единицы, никто не в состоянии помочь. Китаец приторно улыбается и щурится в узкие бойницы, а я при всем своем знании человеческой психологии понять не могу, что у него в голове. Английский знает только портье в гостинице и несколько человек на фабрике. Но банкет в нашу честь понравился. Нас пригласили в ресторан европейской кухни. В этот день я решил выгулить свою помощницу и сводил ее в большой универсальный магазин. Там был неплохой отдел готовой одежды. Дорогая, можешь гулять на 200 евро, ни в чем себе не отказывай. Это твоя премия за хорошую работу. Когда я в первый раз оплатил ей приличную одежду, дабы она не позорила меня своим партизанским видом, то ее отец Душан чуть не устроил мне скандал с мордобитием. А откуда я знал, что они родом с небольшого села, известным своими патриархальными нравами. У них, оказывается, если дважды поздоровался с девушкой, засылай сватов, грядет свадьба, а невинный поцелуй, это придется держать ответ перед всем их колхозом. Смех смехом, но кто бы раньше сказал, что в центре развращенной Европы с ее гей-толерантностью остались подобные заповедные уголки, но мне это в чем-то даже импонирует. Вот только такая помощница мне, пожалуй, не нужна. Об этом я и сказал Душану. Не знаю, что происходило внутри их маленького клана, но через два дня подошел их старший, Марко, в сопровождении обоих сыновей. Я уже струхнул, думал, будут брать силой. Но он, наоборот, заявил, что Лилине нужно развиваться и со мной она многое узнает об новом мире. Сергей, если ты считаешь нужным, чтобы она одевалась иначе, пусть так будет. Я уверен, что ты, как порядочный мужчина, здесь я прикрыл глаза в ожидании естественного продолжения, но он меня опять удивил, не допустишь урона ее чести. Блин, можно подумать, что мне доверие честь наследницы английского трона. Да гори оно все огнем, пусть помогает мамаше коспасти. Мои эмоции явственно отразились на лице, и когда я открыл глаза, то рядом никого уже не было. А с утра девушка вернулась ко мне с видом победительницы диких зверей. Но с этого момента никто не пенял мне, что я посмел перешагнуть некие таинственные границы. Более того, Яша сделал ход конем, он повесил ее на меня. То есть кроме того, что я должен воспитывать молодую девицу и охранять ее честь от похотливых мужиков, я же должен ее содержать. Сергей, ты начальник нового направления, и я выделяю тебе кроме зарплаты еще суммы на представительские расходы. Это перелеты, расходы на подарки нужным людям и прочее. У меня нет желания вникать во все мелочи, поэтому своей помощнице плати зарплату сам, в соответствии со своими представлениями. Я уже набрал воздух поставить Якова на место, быстро он наперился и нахватался барских замашек, а потом включил калькулятор. Мои прибыли от акций я сейчас не считаю, я на зарплате, а она у меня выросла и весьма неплохо. Если добавить обещанную Яшей сумму, то получается просто замечательно. И в общем-то я привык к дружескому локтю. Лия сумела создать вокруг меня атмосферу комфорта. Она всегда рядом и никогда не капризничает. Ой, я устала, а можно это сделать завтра? Наоборот, я удивляюсь, как эта худенькая девочка может так целый день суетиться, выполняя массу поручений. Согласен, по рукам, расстались оба довольные. Яша своей начальственной прозорливостью, а я личной помощницей. Вот и сейчас я уныло смотрю, как Лия перебирает шмотки, а сам подумываю срулить и скоротать время за бокалом пива. Махнув ей рукой в сторону выхода и покружив сжатой кистью, изобразив процесс поглощения мужского напитка, довольный пошел на выход. Впереди идет женщина с девочкой, лет 5, что-то знакомое в походке. Я с удовольствием смотрю на аккуратную попку и стройные ножки. Бинго, это же Даша, жена Георгия. Догоняю их и убеждаюсь, что не ошибся. Ой, Даша, добрый день. Женщина притормозила и, слегка прищуривая глаза, пытается меня узнать. А я Сергей, помните, мы летели с вами из Демидовска. Здравствуйте, Сережа, как ваши дела? Хорошо, а вы тут пролетом? Не совсем, у нас тут родственники и мы приехали погостить. А это моя дочь Мария. Здравствуйте, юная леди, и я протягиваю ладонь. Девочка засмущалась и спряталась за мамину спину. А она у нас трусиха, к чужим сразу не идет. Я улыбнулся малявке. Даша, надеюсь, вы с мужем приехали? Конечно, только он вечно пропадает со своим самолетом. В смысле, и сейчас тоже? Ну да, а что у вас к нему дело? Еще какое, я прямо сейчас с ним и встречусь. Распрощавшись, я забыл про свое желание выпить кружечку, вторую. Лиля, прости, но мне срочно нужно на аэродром. Сама домой доберешься? Девчонка испуганно смотрит на меня, в руках держит охапку выбранной одежду. Это я перехватил ее по пути к примерочной. Что-то случилось? Нет, дорогая, просто там сейчас нужный мне человек, хочу перехватить. Тогда увидимся вечером. Дорогой я называю девушку, желая немного позлить. Это когда ее младшие родственники дразнили нас с ней женихом и невестой, на сербском это звучало иначе, младой младожена. Вот я подтрунивал на нею. Поначалу она раздраженно реагировала, а потом перестала, а я по инерции добавлял к имени дорогая. А, привет, ты тут какими судьбами? Жора в компании с техником копался в моторе своей птички. Так я же живу в Порто-Франко, вернее снимаю апартаменты. А вы надолго сюда? Ну, дня на три. У нас тут есть близкие люди, вот привезли Машку погостить, да и Дарья любит бывать у тетушки. Ясно, Жора, я не хочу тебе мешать, но мне нужна твоя помощь. Мне тут по случаю подарили самолетик в убитом состоянии. Ты можешь его посмотреть? Не знаю, продать его на запчасти или подождать. Хм, интересно, ну давай глянем. Ром, составь нам компанию. Оказывается, второй парень наш, Русак, пока шли к моему ангару, познакомились. Ему лет 40, трудится здесь в технической службе. Да, это какая падла так поиздевалась над самолетом. Георгий заглянул в кабину. А что это здесь железки валяются? Вместо меня ответил Роман. Так, пока хозяина не было, наши тут похозяйничали, а потом вернули. Я даже догадываюсь, кто тут побеспокоился. Есть у нас местная мафия, а эту машину я знаю. Там темная история была. На 1000 метров вдруг мотор отказал, заклинил. А ведь было все в порядке. Я даже знаю механика, который делал недельное обслуживание и предполетный осмотр. Уровень масла был в норме, а потом выяснилось, что движок клина дал именно ввиду отсутствия масла. Ребята проверяли, но там уже успели покопаться до нас. Такое ощущение, что кто-то специально побеспокоился. Может, пробка поддона на соплях держалась или маслонасос полетел. Сейчас уже не узнаешь. После быстрого осмотра мне вынесли вердикт. Роман, как специалист, сочувственно вынес приговор. Тут как минимум двигатель нужно менять или на капиталку посылать, плоскости и правую стойку на замену. Возможно, и фюзеляж пострадал, надо смотреть. По-любому тут 1015 ремонта, а то и больше. Это если запчасти найдем. Птичка редкая, это Злин, 43. Их выпускали чехи в 70-х годах ограниченной партией. А я думал, что чехи только Цесны выпускали. Не, плодовитая нация, легкие самолеты, их конек. Если хочешь, я на днях полазаю по машине, проверю ее реальное состояние. В результате за 150 монет мастер согласился провести осмотр и подготовить список запчастей, необходимых для восстановления. Жор, а трудно научиться летать? Мы с новым знакомым зависли в одном интересном отеле. Я никогда сюда не заезжал. Он находится в глубине частной застройки. Тихая улочка и вдруг двухэтажное длинное приземистое здание, заросшие зеленью. Отель держит Дарьина родственница, тетушка Грейс. Георгий соблазнил меня посидеть здесь вечерком. Я только заехал домой и взял Лилю. А то неудобно, она весь вечер одна будет сидеть. Мы сразу спустились в бар и присели на пиво, а моя помощница стала играться с Жориной дочкой и увела ее в сад. Ты знаешь, я не советую тебе восстанавливать самолет. Это долгая история, если вообще найдут к нему комплектующие. Машинка, судя по описанию, неплохая и весьма надежная. Кабина на 4 человека, для местных перелетов в самый раз, но пока восстановишь, столько сил возьмет. Хотя, Георгий замолчал, выстукивая пальцами по столешнице сложную мелодию. Мне показалось, что ты имеешь некое отношение к нашей разведке. Не бойся, я сам не чужой в этом ведомстве. Просто тогда мне порекомендовали помочь тебе добраться быстро до Порто-Франко. А это кое-чем говорит. Что-то мне показывает, что моему собеседнику можно верить. Ну, допустим, что это меняет? Меняет, появляются варианты. Наши в ППД запустили авиаремонтный завод. Много техники ходит здесь в убитом состоянии. Вот и восстанавливают, модифицируя под наши нужды. Орден сюда охотно завозит устаревшую авиатехнику, включая ту, что воевала в последнюю войну. А вот с запчастями просто завал, по мере расхода ресурсы технику списывают или занимаются каннибализмом, а наши потихоньку скупают и используют. Так вот, если тебя там ценят, и парень показал пальцем наверх, где сидит Господь Бог, то могут помочь. Это как? Подарить мне новый самолет? Ну зачем? Просто уверен, ремонт встанет тебе совсем в другую, более щадящую сумму. Да и качество работы в условиях завода априори выше. Меня увлекла эта идея, а что я собственно теряю? Разную шпионскую работу делаю, пусть и они пошевелятся. Если хочешь, я через дня 4 возвращаюсь, могу передать записку кому надо. Мое настроение стремительно улучшилось, и я попросил нам принести по дринку настоящего земного виски. Ну, за удачу, махнув ароматный напиток, я посмотрел на Георгия. Так ты так и не ответил. Возможно ли в моем возрасте научиться летать? Георгий улыбнулся. А ты помнишь ведущего Якубовича? Ему был полтинник, когда его привел в аэроклуб такой же старпер Юрий Николаев. и возраст не помешал им увлечься полетами. Если ты собираешься этим заниматься для себя, только здоровье сможет быть препятствием. А вот если рассчитываешь возить людей, тогда нужна более фундаментальная подготовка. И сколько времени учиться? Ну, это зависит от твоего старания и инструктора. Я знаю, что некоторые пилоты подрабатывают этим делом, берут 1300-1500 монет за курс и месяца за три выпускают птенца в самостоятельный полет. Можно и меньше, но это будет как в войну, ускоренный выпуск взлет-посадка. Меня так увлекла наша беседа, что не заметил, как к нам присоединилась Лиля. Лилечка, познакомься, мой новый товарищ Георгий. Жора, а это моя верная помощница, можно сказать, правая рука, Лилина. Девушка улыбнулась и стеснительно обняла себя за плечи под внимательным взглядом моего собеседника. «А вы не Южной Европы?» Георгий вдруг проявил интерес к этому вопросу. «Мы сербы, приехали из бывшей Югославии. А, понятно, просто моя супруга этническая албанка, хотя всю жизнь прожила в Греции. У вас акцент немножко похож на ее». «Ясно, Сергей, а можно мне сока?» «Конечно, дорогая, ты уже не маленькая, закажи что хочешь». И я привлек внимание бармена. «Она что, твоя девушка?» Георгий заинтересовался нашими отношениями и, наклонившись ко мне, полушепотом спросил. «Не, ты что, она же ребенок. Мне ее доверили под настоящее мужское слово. Наоборот, я как ее родной папаша гоняю от нее ухажеров. Она просто очень толковый секретарь. И нам приходится много перемещаться. Лия снимает с меня много нудных обязанностей». «Понятно. Так, а ты не хочешь ополоснуться в нашем бассейне?» «Шутишь, а тут есть бассейн?» «Есть, небольшой, но охладиться можно». На следующий день я увязался с Жорой, помочь ему с его птичкой. Не сказать, чтобы от меня было много толку, но я охотно вдыхал запах железа, масла и горючего, и мне это нравилось. Я с завистью смотрел, как сноровисто Георгий проверял работу оборудования. «Ну что, хочешь прокатиться?» «Нет, лучше поехали к цыганам и напьемся там в дрыбаган. Чего спрашиваешь?» «Конечно хочу». Меня заставили помыть руки и скинуть комбинезон, чтобы не запачкать обивку салона. Прогрев двигателей, проверка системы, мы тронулись, вышка, взлет. В ответ невнятное щепение, ясно, будем считать, что нам разрешили. Здесь так принято. На вышке может никого и не быть. Взлет и посадка по приборам, сами крутим головой, чтобы избежать столкновения. Трафик здесь никакой, хорошо, если десятка-полтора рейсов в день. Самолет замер в начале взлетки, я же слежу за действиями пилота. Вот он начал увеличивать обороты и самолет задрожал от нетерпения, отпускает тормоз и меня вжало в спинку кресла. Машина пробежала совсем немного и резко пошла вверх. Блин, какой драйв, ничего общего с тем, когда сидишь в салоне и тупо смотришь в спинку соседнего кресла. Минута, вторая, и мы пробили облачный слой. Потом самолет сделал круг над городом, я как пацан смотрю на знакомые улочки, ставшие мало узнаваемыми с высоты тысячи метров. Потом Жора поднялся на 3000 метров, он показал мне океан, барашки волн почти не видны. Когда двигатели остановились и в салоне наступила тишина, я с довольной улыбкой погладил штурвал. «Ну, как-то так, если понравилось, могу порекомендовать инструктора. Он более-менее серьезно относится к курсантам в отличие от остальных». Глава 14. После аэродрома я довез Георгия к дому. На его предложение продолжить общение в их отеле ответил быстрым согласием. Только забрал помощницу и переоделся в пляжное. Бассейн в самом деле небольшой, овальный. Я не сильно отталкиваюсь от бортика и медленно дрейфую к противоположному, там выныриваю и с удовольствием плыву в другую сторону. Охладившись, попросил принести пиво из бара. «Добрый день», немолодая полноватая женщина подошла ко мне. «Вы товарищ Георгия?» «Я Грейс, владелица этого заведения. Очень рада принимать друга моих близких людей у себя. Как вам у нас?» «Здравствуйте, Грейс». После обмена вежливыми фразами я совершенно искренне отреагировал. «У вас очень приятно». «Тихо, по-домашнему так. Да еще и эта прелесть». И я показал рукой в сторону бассейна. «А я заметила у вас пистолет. Вы живете в городе?» «Как бы и, да и нет. Я не резидент, но бизнес веду здесь и мне выдали разрешение. А живу я с помощницей в апартаментах, снимаю двойной номер в доме, где на углу аптека мистера Ковальски. Кажется, я знаю, где это. Простите за нескромный вопрос, а сколько платите помесячно?» «Ну а что тут такого? За свиту на первом этаже с двориком и небольшой душевой плачу 18 кю». «Ой, моя ты красавица, Это неожиданно к нам выбежала Мария и с разгона взобралась на колени к женщине. Она сразу потребовала все внимание, я извинился и устроился за столиком рядом. Там меня дожидается запотевший бокал пива. Лия лежит в шезлонге и лениво крутится под солнечными лучами, поворачивая белое, незагорелое тело. Я машинально отметил весьма приятные и соблазнительные формы девушки и перевел взгляд на подходящих к нам Георгия и Дарью. Они тоже явились искупаться с посудой в руках. Жора, как и я, взял пиво, а молодая женщина предпочла что-то цветное. «Ну как, Грейс тебя уговорила перебраться сюда?» «А, так вот к чему был разговор, не совсем, мы только подобрались к сути, как пришла одна молодая леди и мне пришлось уйти. Машка такая, она очень любит бабушку, но мы редко бываем здесь, поэтому она буквально прилипает к ней. Даша, в отличие от Лилии, имеет натуральную смуглую кожу, у нее очень эффектная фигура и я старательно смотрю в сторону». «Так, Грейс, ваша мама?» «Не совсем, но она очень близкий нам человек, ближе нее у нас никого нет». На меня упала тень, эта Лия подошла к нам с тюбиком крема, «не намажешь?» «Блин, она с дуба рухнула, у нас табу на прикосновение, мы вынуждены были делить один номер, поэтому сразу договорились, никакого хождения в трусах и эротичных маечках с вырезом до пупка, мазать спину из той же серии, давай я намажу». Выручила меня Даша, а мы с Георгием пошли искупнуться. А ближе к вечеру Даша с Лилией вели малую и мне удалось договориться с хозяйкой отеля. «Я могу предложить тебе пожить у нас, можно с питанием, можно без. Входит бассейн, услуги прачечной отдельно. Хотите посмотреть номер? Заманчиво, комната 20 метров площадью. Мебель в колониальном стиле, выход во дворик, окруженный зеленью, как патио. Есть столик со стульями и мангал, вместо душевой ванна. Впечатление положительное, уважаемая Грейс, во сколько мне это обойдется? Без питания 30 кю, дороже чем в доходном доме, но и условия другие, согласитесь. Да, это одноместный номер, два таких встанут мне 60 монет. Не сказать, что смертельно, но у меня вскоре предстоят большие траты, поэтому не знаю. Блины хочется, и колется. Вас смущает цена? Нас двое, мы с помощницей снимаем двойной номер, а сейчас мне придется оплачивать два. Женщина подумала и сделала мне приглашающий жест. Перед входом в другой номер она остановилась, это у меня свита, жилец на днях освободит ее. Если понравится, думаю, мы договоримся о цене. Да, здесь классно. Две небольших спальни, общая ванная и гостиная с выходом во дворик. Все находится в тени разросшегося кустарника. Мне нравится, ей-богу. Извините. Прежде чем я озвучу цену, скажите, в каких отношениях вы с молодой леди? Да что они сегодня все на эту тему, будто сговорились. Но женщина явно пуританских взглядов и ей прощается. Ни в каких, я ее работодатель и дядюшка, доверенное лицо родителей, если я и слукавил, то самую малость ради блага нас обоих. 50 монет вас устроит? Да, вполне. Думаю, моя подопечная будет рада сюда переехать. Девчачий виск вызвал у нас обоих улыбку, Лия повисла у меня на шее, болтая ногами, ну и славно. Я думаю, что к воскресенью можете перебираться в отель, мы наведем здесь порядок, так что не переживайте и добро пожаловать. Назад ехал и слушал радостные вопли девчонки. Она никогда не жила в таких королевских условиях. У них был большой дом, где кроме их семьи жили дед с бабушкой и дядя с семьей. Держали много скота, огород тоже имелся и немалый. Держался исключительно на женских плечах. Собственно, Лилина стала первой в семье, кого отдали в колледж. Это дед настоял, девочка училась на отлично, и родители рискнули оплачивать ее дальнейшее обучение. Но жизнь у нее по-любому была нелегкая. Это я узнал из осторожных вопросов. «Так, Лиля, ты помнишь о нашей договоренности? Никаких вольностей. У тебя своя комната, делай в ней что хочешь. Это еще твой отец не знает, что мы живем по соседству. Он мне тогда голову оторвет. Не переживай, я умная, мне дважды повторять не надо. Ну и умница, тогда домой. Или ты голодна? Мы плотно пообедали в ресторане отеля и как-то есть не хотелось, а жизнь в общем-то налаживается. Мы переехали на новое место, и я мог спокойно оставлять девушку одну там. Грейс с ее темнокожей наперсницей взялись ее опекать. Частенько девчонка стала исчезать в хозяйской комнате, а мне спокойнее. Меня изрядно напрягала обязанность за ней следить. Она же совсем молодая, только 18 исполнилось. В среднем раз в 2 недели мы уезжали с нею в длительные командировки. Наш портфель заказов пополняется и нужно расширяться, закупать оборудование и нанимать новых людей. География поездок значительно расширилась. Мы побывали в Алама, Виго, Ньюпортсмуте и даже на островах Новой Англии. Но я научился работать с заказчиками, все хотели быстро и подешевле. А моя задача обратная, нам нужна плановая работа, а для этого важны грамотно подписанные договоры. Под них я заказываю комплектующие и мы более-менее ритмично работаем. Когда возвращаемся домой, то я с удовольствием окунаюсь в обстановку стрелкового клуба. Лиля тут со мной. Пришлось купить ей легкий карабин и пистолет. Пусть привыкает. Еще сам я начал посещать инструктора по пилотажу. Мужчина средних лет, грек по национальности, Янис настоящий педант. Он заставляет меня учить матчасть, то есть изучать летное руководство по самолету и заниматься теорией, общим устройством летательных аппаратов. В сторону его маленького самолетика мы даже не смотрим, типа, рановато. Но главное не это. Неделю назад меня пригласил на встречу один знакомый. Обычно он напрягал меня очередным заданием, но тут речь о более приятных делах. Смотрите, Сергей, получили тут ответ на вашу просьбу. Сразу скажу, если мы пойдем вам навстречу, это будет аванс. Итак, что мы предлагаем? Ваш самолет, вернее его останки, следует погрузить на судно, которое доставит его до порта Береговой, там перегрузим на железку и доставим на завод. По предварительной смете с вас потребуется сумма порядка 13 000 ЭКЮ, это предварительно, вполне вероятно, что сумма вырастет. Планируется капитальный ремонт двигателя или его замена, замена крыльев и стойки. Если вас устраивает, то действовать нужно быстро. Через месяц на море начнется портиться погода и суда становится на прикол. Так, что в ваших интересах не затягивать. Не нужно догадываться, через 5 дней мой самолетик отправился в контейнере со снятыми плоскостями тихим ходом по воде. Обошлась мне доставка в 1200 монет, но мечта стоит того. Яков принял на работу настоящего бухгалтера, женщину с большим опытом, чем существенно облегчил мне существование. Кадровыми вопросами он теперь занимается сам, лично. В данный момент бригада шабашников с города возводит у нас 2-этажное здание семейного общежития. Нам остро не хватает рабочих рук. В свое время я занимался подбором кадров. Потом Яша понтанулся и сам набрал кодлу таджиков. Серега, с ними просто надо уметь ладить. Эти ребята понимают только одну позу. Ты хозяин, я слуга. Поэтому не переживай, будут работать как миленькие. Через пару месяцев он выгнал всех в зашей, отставив только одну семью. Вот не поверил мне и сам набил шишек. Просто у нас довольно высокотехнологичное производство и даже оператор должен иметь элементарные знания в точных науках. А современные таджики неплохо работают на черных работах и в сельском хозяйстве. Он же как баран смотрит на станок и ненавидит работодателя, который заставляет работать на этих шайтан-машинах. А вот последний набор с Восточной Украины как раз оказался удачным. Эти ребята быстро соображают и быстро в новом мире забывают свои политические пристрастия. На первое место выходит элементарная практичность. Мне пришлось в деловом центре города снять помещение под офис. Нам очень нужна связь, а в отсутствии интернета и мировой паутины единственным надежным средством у нас является телеграф. Вот для этого и мне понадобился свой офис. Это владение моей помощницы. Лиля приходит сюда к 8 утра, проверяет сообщения, готовит для меня документацию. Я стараюсь натаскивать ее и при встречах с клиентами объясняю, почему я делаю так, а не иначе. Девушка в деловом костюме смотрится представительно, а удачный макияж делает ее старше. Дальше все будет зависеть от ее внутренних качеств. Пока что ей сложно самостоятельно завершить переговоры. Когда мужики возраста ее папаши авторитетно давят на психику, она теряется и забывает мои наставления. Но не все так плохо с ней. Девочка умная и перспективная. Ох, хорошо то как. Иногда у меня получается остаться наедине с собой. Как правило, наши наезжают в город хотя бы раз в неделю по делам и порой Лиля уезжает с ними, повидаться с родней. Тогда я тороплюсь пригласить Марису на свидание. С этой девушкой я познакомился случайно, просто покупал в магазине рубашки, и она мне помогла с выбором. Я же обратил на нее внимание, когда она проявила любезность. Я зацепился крючком на рубашке за волосы и застыл в дурацкой позе. Руки задраны кверху и не могу освободиться от рубашки. Остается только рвануть, вырвав клок волос или испортив рубашку. Не шевелитесь, я вам помогу. И получилось, что незнакомая ранее мне продавщица на мгновение прижалась ко мне, распутывая узелок. Я через рубашку увидел женский силуэт, Потом ощутил, как ко мне прижалась мягкая, дивная грудь и вдохнул немного терпкий запах женщины. Вот и все, меня освободили, и я наконец разглядел спасительницу. Невысокая, с развитыми женскими формами, лицо своеобразное, скуластое, но симпатичное. Даже затрудняюсь определить ее национальность. Глубокое декольте демонстрирует матовую кожу и заманчивую ложбинку, ускользающую между мягкими очертаниями тяжелой груди. В целом впечатление весьма положительное. Если присмотреться, то ничего особенного, но тут играет роль случай. Видимо, я созрел для отношений с новой женщиной. После трагедии с Джесс меня не интересовал этот вопрос, а сейчас я почувствовал необычайное возбуждение. Даже волновался, задав типичный мужской вопрос: «А что вы делаете сегодня вечером?» В тот вечер мы посидели в баре. Мариса перуанка, ей 23 года, приехала с большой семьей, родители, младшие братья и сестры, она старшая среди них. В новом мире 2 года, почти как и я. Сначала подрабатывала официанткой в ресторане, потом устроилась в магазин одежды. На новом месте работа почище и не так устает. Меня как магнитом тянуло к ее прелестям, но повести было некуда. Девушка живет с семьей, они снимают домик на окраине, а у меня малолетняя помощница в номере, Попадалова. На мои притязания в виде поцелуев и объятий девушка отреагировала нормально и дала мне понять, что не против встречаться. Зато, когда Лия умотала на наше ранчо, я затащил Марису к себе в номер, предварительно устроил ей небольшой шопинг, сводил в ресторан и в теперь трясущимися руками раздеваю. Полная грудь с темными сосками мягко колыхнулась вниз, когда я снял лифчик и бросил его на пол. Фигура немного коренастая, но гармоничная. А еще мне нравится, когда девушки оставляют интимную прическу. Не люблю эти выбривания подчистую. Мариса смотрит на меня глубоким томным взглядом и не мешает наслаждаться ее прелестями. Проснулся я поздно, девушка уже ушла, я сквозь сон почувствовал поцелуй в щеку. Благодать, сегодня можно не торопиться. Я сам себе начальник, подшефной нет рядом. Можно и пофилонить. После завтрака поехал на аэродром. Сегодня Янис обещал дать мне посидеть в его самолетике. Я теоретически вполне подкован. Кроме руководства полетной эксплуатации, я изучил особенности конструкции и эксплуатации этого типа самолета, общие сведения по аэродинамике, авиационном и радиоэлектронном оборудовании, аэронавигация, метеорология и аварийно-спасательная подготовка. Звучит грозно, а на самом деле это были довольно нудные беседы в конце дня. Что запомнил, то мое. Грек посадил меня в кресло первого пилота и погонял по приборам. Это в первую очередь компас, высотомер, указатель ориентации, указатель воздушной скорости. Некоторые системы не работали, это система глобального позиционирования ГПС и система управления ФМС. При отсутствии глобальной связи важную роль играет обычная связь по рации. Так обеспечивается общение с диспетчерами и другими воздушными судами. На приборной панели много всякого, но я уже знаю о предназначении большинства приборов. По центру идут вышеперечисленные приборы. Слева моторные приборы, дающие информацию о исправности двигателя, рация справа. Там же указатели уровня топлива, температуры, манометра и сигнальные лампы. В целом в глазах рябит от их обилия. Чтобы я не путался, я не заклеил бумагой ненужные на данной стадии приборы. Мне разрешили поиграться штурвалом и рулевыми педалями. Рычаг скорости заблокирован, но я его погрел, привыкая к ощущениям. К сожалению, здесь нет тренажеров и авиасимуляторов, первый вылет может стать последним. Инструктор просто не успеет отреагировать на ошибку курсанта. Как я понял из наставления, эта птичка сделана во Франции. Robin DR-380, четырехместный учебно-тренировочный самолет, таким он произошел на свет. Но за 40 лет его предназначение изменилось. Сейчас это прогулочная игрушка и совершает рейсы между городами на короткие расстояния. Он весьма похож по характеристикам на мой, дальность полета повыше, а так полностью идентичен. Мда, Попадалова. Лилька приперлась вечером, когда я пристроился к своей подружке и наяривал ее, развернув к лесу передом. И в самый интересный момент в комнату ворвалась соседка. Правда, ей хватило ума сразу свалить к Грейс, а утром она устроила мне цирк, будто я изменил любимой женушке с блудливой соседкой. Прям мексиканский сериал, пришлось загрузить ее работой, чтобы дурные мысли в голову не лезли. А тут еще Грейс посоветовала не травмировать ребенку психику. Как же, ребенок, вымахала дылда белобрысая и достает меня своими закидонами. Надо было парня в помощники выбрать, Хоть было бы с кем по пивку хлопнуть. А эта мелкая зараза включила детские уловки. Вот вечером дождалась, когда мы поужинаем, и зацепилась языком со знакомым парнем. Тот работал в универсальном магазине и уже подкатывал к девчонке. Но я его шугал. А теперь на мое замечание девчонка дернула плечиком и отвернулась, типа, иди лесом. Да я бы пошел, но потом мне же объясняться ее родней, поэтому пришлось наблюдать за парочкой из-за столика. Я с нетерпением ожидал новостей из завода, обещали прислать акт осмотра и перечень работ, но пока ничего нет. А потом наступил мокрый сезон. Сразу затихла деловая активность, стало невозможно добраться до нужного места. С удовольствием отправил поднадоевшую помощницу в колхоз. Сам завершу накопившиеся дела. Эту зиму я собираюсь провести в гордом одиночестве. Мне нужно определиться, куда двигаться. В принципе, в Порто-Франко я почти свой. Если куплю квартирку или дом, то получу резидентство. Не сказать, что это такая уж плохая идея. С другой стороны, я здесь третий год и видел проездом только несколько городов. А хочется, прямо свербит в одном месте, тянет попутешествовать. Ведь рано или поздно мне придется где-то осесть и завести семью. Вот тогда сделать это будет почти невозможно. А я приклеился к этому городу. Сейчас все упирается в бабки, зарплаты мне хватает на текущие нужды, и я даже откладываю. У меня появилась цель – летать. Не хочу глотать пыль, предпочитаю плевать на происходящее сверху. А мечта стоит денег, поэтому на домик у меня нет средств. Душу греет тот факт, что я вложился в наше новое производство, и там вполне вероятно появится приличная сумма. Но для этого нам нужно поднажать. До недавнего времени вся прибыль уходила на развитие, и наши акции денег не приносили. Но как только мы начнем производить в месяц по несколько машин, то у меня появится возможность воплотить в жизнь свои мечты. А пока что я каждый день с утра приходил в офис, переписывался с поставщиками и заказчиками и приводил дела в порядок. Не хватало Лильки, никому сбегать за кофе, зато я свободен. Стал приводить домой Марису дважды в неделю, на воскресенье она оставалась у меня. Девушка оказалась домовитой и принялась наводить в моей комнате удобный ей порядок. Появились дурацкие горшочки с цветами, занавесочки, скатерочки и прочая дамская дребедень. В ванной появились ее крема, мазюкалки и предметы гигиены. А вот ездить со мной в клуб она отказалась наотрез. Не любит даже запаха оружия. Мне приходилось после клуба тщательно драить руки и лицо, отмывая запах пороха. Иначе девушка не подпускала к себе. Но в целом Мариса мне нравится, не избалована, она искренне радуется моим подаркам. А еще есть в ней нечто такое, что меня заводит. Это полуулыбка женщины, которую природа наделила женской мудростью, в сочетании с животной сексуальностью. Янис разрешал мне завести мотор и прокатиться по площадке, это если не было дождя, а так мне только оставалось в мыслях полетать. В один из дней погода позволила взлететь, было пасмурно, но ветер в норме и видимость приличная. Поэтому Янис решил меня свозить покататься, прими управление. Мы взлетели и легли на курс. Как, от неожиданности я растерялся, но сидящий в кресле первого пилота одобряюще хлопнул меня по плечу. «Давай, давай, в таком положении не так просто завалить самолет в штопор. Поиграй рулями высоты, можешь дать небольшой крен». Впервые я почувствовал, как самолет плоскостями опирается на воздушный столб. Небольших покачиваний хватило, чтобы я понял, что именно я сейчас управляю. «Добавь, круче рули направления, сделай плавный круг, не бойся, я страхую». Да, я выполнил разворот на 180 градусов, а потом завалил в крен машину на правый бок, немного, но сразу земля стала ближе. Мы находимся на высоте 2500 метров уже 25 минут, а будто только принял управление, время пролетело незаметно. А еще Янис заставляет постоянно коситься на приборы. Они здесь не цифровые, а обычные стрелочные будильники. Янис говорит, что информативность страдает, зато они надежнее стопудово. При ручном управлении главные приборы, авиагоризонт, вариометр, прибор, показывающий скорость изменения высоты полета, высотомер и указатель скорости, остальные вторичны. Ты должен смотреть на горизонт в 5 раз чаще, а на вариометр в 3, чем на остальные. Ну, надо привыкать к этому, благо самые важные приборы располагаются по центру, прямо перед глазами. Янис говорит, что в условиях плохой видимости, ночью и в облаках пилот обращается к приборам от 50 до 150 раз в минуту. У меня это пока не укладывается в голове, ведь это меньше секунды на каждый, что можно понять за это время. Не совсем так, взгляду удобно перемещаться по горизонтали, а не хаотично, и ты просто фиксируешь, что стрелка не отклонилась от предыдущего значения. Если есть изменения, то задерживаешь взгляд дольше. Да, мне кажется, что он меня пугает, я же не аэробуса 380 на посадку веду. А вот снижение инструктор мне не доверил и взял управление. Но все равно руки потряхивало после посадки, и я возбужденно делился с Енисом впечатлениями, а он только ухмылялся в усы и прихлебывал халявное пиво. Глава 15. Это уже мой третий мокрый сезон, два предыдущих я прожил в целом неплохо. Это как зима в деревне, когда мужики бухают, ходя друг к другу в гости и пребывают в благости от безделья. Так и в мокрый период ритм жизни местного общества замедляется, люди больше занимаются домочадцами и чаще балуют друг друга. Но вот сейчас я с нетерпением жду, когда прекратятся дожди и мы начнем летать. Сколько можно изучать теорию? Тем более к чему мне воздушное право, которое здесь не работает. Устройство самолета я неплохо выучил, к тому же мне на чужом аппарате не летать всю жизнь. Основы полета, навигация и радиосвязь, это да, важно. Но Янис выдал мне десяток учебников на английском, я их сначала пролистал бегло, а потом более внимательно, когда понял, что можно пропускать, а что жизненно важно. Когда стало проглядывать местное солнышко, народ стал активно копаться в ангарах, приводя своих птичек в порядок. Очень востребованными стали господа механики. После долгого перерыва необходимо провести так называемый оческ. Он выполняется после 500 часов налета или каждый месяц. При необходимости выполняется и более серьезный бэческ. То делается согласно регламенту, но все зависит от толщины кошелька владельца. Ну нет здесь контролирующих полет и техобслуживание органов. Каждый делает на свой страх и риск. Так что обычной картинкой стали вымазанные в масле пилоты, на пару с механиком. Уже знакомый мне Роман носился с тележкой по площадке, только мы с Енисом не переживали, мы техобслуживание сделали месяц назад. Перед моим первым полетом, Янис заставил меня рассказать, как я вижу свои действия при старте и посадке. Убедившись, что с памятью у меня все в порядке, повел к стоянке самолета. Мы свернули чехлы и провели предполетный осмотр. Затем я впервые сел в левое кресло и с волнением кашусь на деловитого инструктора. Тот спокойный, его настроение передалось мне. Рулежка на взлетку, проверка систем, запрос вышки, получив грубое, валяй, я посмотрел на Яниса. Ну что ждем, взлетай. Сердце учащенно забилось, нагоняя адреналин, я стал добавлять обороты, наконец отпустил тормоза. Как гончая, спущенная с поводка, птичка прыгнула вперед. Рычаг скорости от себя, и мы стремительно набираем скорость, взлет, штурвал на себя, и ангары стремительно убежали назад. Так, набирая горизонт 3000 метров, в воздухе никого, кроме нас. Дальше пошел стандартный набор, который я уже проходил. Коробочка над аэродромом с набором высоты. Выполнив три круга стандартной программы, я пошел на посадку. На посадочный знак попал точно, вот только запаниковал, когда не нашел землю. Вот же она подо мной, я опускаю машину, а касания нет. Закончилось все позорно, я дал козла, то есть хорошенько приложился о полосу, самолет подскочил и только теперь ровно побежал по ВПП. Уже на земле на меня накатили эмоции. Ничего, это нормально. В общем, ты отлетал чистенько, а то, что скозлил на посадке, так это беда всех начинающих. Просто ты еще не имеешь опыта и не можешь точно определить момент касания, ты провис и получил пинка по зад. Мой наставник благодушен и следит за тем, как Моника, это наша диспетчер и пассия местного администратора Стефана, приближается к нашему столу с подносом, на котором сиротливо стоит чашка с кофе и булочка. «Парни, привет!» Стройная кореянка рухнула на стул и блаженно вытянула ноги. «У вас тут первая брачная ночь, я не помешаю?» «Нет, что ты!» «Вот Серж, мой курсант, впервые выполнил самостоятельный полет, а сейчас у нас разбор полетов и обмен восторженными впечатлениями». «Ясно, ладно, парни, мне пора, Стефан ждет, хорошего дня!» Девушка отнесла подносик на мойку и, цокая каблучками, вышла из бара. «Меня телепает от нервного возбуждения. Надо обязательно зайти к моей подружке на работу. Сегодня мы не планировали встречаться, но мне срочно нужно скинуть пар». Мариса недоуменно наблюдает за моими танцами. Я забрал ее с работы и сейчас межуюсь, сводить в ресторанчик или сначала в номер, а потом покушать. Девушка чудо как хороша, Она в юбке чуть выше колена, ножки слегка полноваты, но движения бедер и попки просто завораживают мягкостью кошачьей пластики и заставляют придумывать причины, по которым нам срочно нужно заехать ко мне в номер. Я так и знала, ты меня использовал в своих примитивных желаниях. Недаром мама говорит, что ты не подходишь мне, ты никогда на мне не женишься. Ну почему? Ответ повис в воздухе. Мама права, я не представляю, чтобы Мариса, возможно, стала моей супругой. Она полностью устраивает меня как женщина. Но мы редко говорим по душам. Возможно, это пресловутый языковой барьер, а может просто культурная пропасть. У Марисы большая семья, и она ищет мужа, который готов будет ее обеспечивать и будет готов взять заботу о ней и ее родителях, а заодно о многочисленных братьях и сестрах. А мне это совсем не нужно. Вот в постели у нас полное согласие и лад, я чувствую себя мужчиной рядом с нею. Но брать на себя заботы о ее семействе, упаси Боже, там целый латиноамериканский колхоз и в основном не говорящий на ином кроме родной мовы языке. После трех вылетов, когда я полностью выполнял указания сидящего рядом инструктора, мы совершили первый в моей жизни пассажирский рейс. На борт взяли полного, потеющего и хрипящего мокротами мужчины. На сей раз я изображал капитана судна. Сам делал предполетную подготовку, лично потрогал топливные горловины, убедился, что коробка, которую притащил пассажир, не будет мотыляться по багажному отсеку и гордо сел в левое кресло. Это был для меня новый опыт. Во-первых, полноценный перелет, наш пункт назначения городок Роки-Бэй, что на островах Новой Шотландии. А второе, это то, что мы летели над морем. То есть в здешнем мире пилоты легкой авиации стараются лететь вдоль дорог, которые и являются ориентирами. Отсюда и высота полета не выше 1500-2000 метров. А в море какие дороги? Только компас. До места назначения 420 км, их мы преодолели за 2,5 часа, мешал встречный ветер. Да и я тупил, Енису приходилось вмешиваться, выравнивая курс. Километров за 130 начал запрашивать диспетчера Роки-Бэй. Тот нас успешно игнорировал. По идее он должен нам дать точный курс и направление ветра, возможно и давление воздуха. Правда, я не понимаю, чем нам поможет знание последнего. В полете я не сдал мне отдохнуть, взял управление на себя. Мне пока трудно долго пилотировать и контролировать приборы. Инструктор говорит, что с опытом придет состояние, когда мне достаточно будет периодически скользнуть взглядом, не вглядываясь в каждый прибор. Мозг просто будет реагировать только на серьезные изменения положения стрелок. Посадка вышла почти классическая. Я удачно сел на основные стойки, потом мягко притер нос и уже на трех опорах самолет покатился по полосе. Самую малость припозднился, но в пределах нормы. Я не показал глазами, что заметил ошибку, но не стал даже выговаривать. Дав указание заправить самолет, мы дружно зашагали к небольшому одноэтажному зданию администрации аэропорта. Первым делом в туалет, потом счастливо облегчившись, зашли к местному диспетчеру. Крупный неопрятный парень гонял чертей на компьютере. Рядом стояла баклажка с пивом и недоеденная пицца. Конечно, ему не до каких-то там самолетов, есть дела поинтереснее. Янис красноречиво посмотрел на меня и махнул рукой. «Ну, Скотт, как дела? Как супруга? Как дети? Что нового?» Скотт поставил игру на паузу и развернулся к нам. «А, Янис, привет, дружище. Давненько к нам не залетал, а чего у нас нового? Деревня и есть деревня». И новости соответствующие. Сосед лодку утопил, еле спасся сам. А это кто с тобой? Это Серж, мой курсант, знакомься. Вот уже сам летает, еще разок-другой и отправлю его в автономку. На жаргоне летунов сам, это первый самостоятельный полет, выполненный без отеческого пригляда инструктора. Я знаю, что вскоре Янис меня выпустит и сам будет экзаменом. Греку надоело со мною возиться, я его привязываю к городу. А здесь обычно пилоты, занимающиеся извозом, мотаются по городам и весим. В аэропорту они регистрируются и ожидают подходящих пассажиров. Бывает, ждут по нескольку дней, проживая в дешевых гостиницах. Допустим, я знаю, что холостой Янис имеет подружку в Ньюрино, а в Фортиле у него вроде даже ребенок растет. Вот такая жизнь дальнобойщика, как говорится, волка ноги кормит, а пилота крылья. На обратном пути мы попали в дождь. Пришлось обходить грозовой фронт. Если бы не помощь Яниса, я бы запаниковал. Дело в том, что облачный слой оказался очень высоким и объемным. А летать только по приборам мне еще сложно. Зато по прилету Янис меня обрадовал, что следующий полет мы совершим в город разврата и порока Ньюрина. Я про него многое слышал, но бывать не довелось. Ну, оно и понятно, город не имеет промышленности. Это что-то типа земного Лас-Вегаса, только контролируется он не государством и штатом, а несколькими мафиозными кланами. Он лишь формально входит в зону автономной территории Невады и Аризона. А в реальности там нет советской власти, даже орден не имеет в городе и его окрестностях значительного влияния. Только совет банкиров, банков там, кстати, полно, и пятерка мафиозных боссов. Но, надо отдать должное, все говорят, что там очень красиво и цивилизованно. Местные полицаи тщательно следят за порядком, поговаривают, что даже карманных воришек почти нет. Следят бандиты, свою дойную туристическую азартную корову доят сами, другим не дают. Разбираются с гастролерами очень жестко и радикально. На сей раз мы взяли на борт интересную парочку. Мужчина в районе 50 лет, выглядит как солидный джентльмен. Неброская, но дорогая одежда, с собой у него только маленький чемоданчик. А вот его спутница тащила здоровый чемодан. Девица лет 20, несомненно, красивая, яркая и фигуристая, но глаза неприятные. Откуда это в молодой соплюхе взялось? Если джентльмен вежливо с нами поздоровался и не гнул пальцы, то его дама посмотрела на нас, как на быдло. Знакомый вариант, девочка поняла, что ее тело тоже товар и выгодно его пристроило. Вот только если она продолжит в том же духе, то на этот товар лет через 5-7 приклеит ярлычок переоценки и она будет сопровождать простых коммивояжеров просто за мелкие подарки и даже за еду. Сев на промежуточном аэродроме, мы выпили по чашке кофе и размяли ноги. Через 40 минут старт и опять передо мной блестящий круг винта, монотонный гул двигателя и некое отстраненное состояние. Я сосредоточен, но смог расслабиться. Наверное, это и есть то самое, о чем говорил Грек. Мне достаточно скользнуть взглядом по приборам, они в норме, и наблюдать за курсом и проносящейся землей. Здесь в столице разврата к подлетающим самолетам совсем другое отношение. Может, потому что в небе крутилось с десяток бортов.